тонком мире соблазнов, прельщений и всевозможных отвлекающих явлений бесконечно больше, чем в мире земном. Это и понятно, так как там безраздельно царствует мысль и те образы мысли, которые близки сознанию. Сознание окружает ими себя по принципу сродства, притяжения и привычки, сочетаясь с ними, погружается и живет в них. Трудно освобождаться от таких мыслей именно благодаря силе магнитного притяжения их к породившему их сознанию и тому, что они, в свою очередь, вовлекают его в сферы созвучных и родственных мыслей, порожденных другими сознаниями. Только сильное и упорное устремление к Учителю Света может преодолеть влекущую силу этих мыслеобразов. Представьте себе человека, вдруг получившего власть осуществлять все свои желания. Приблизительно в таком положении оказывается в тонком мире дух, получивший возможность мыслями творить реальные формы, создающие для него окружающую его действительность. И каждый творит по направлениям мысли привычным, принятым и утвержденным еще на земле. Хорошо, когда это направление устремлено к свету, а если во тьму?